Глава 38. Стивен еще раз предложил мне поселиться рядом с его комнатами, но Томас категорически возразил и повел на четвертый этаж. Сказал, что не потерпит блудливых похождений брата. Видимо, Томас считал меня невинной девственницей, оттого охлаждал пыл влюбленного по уши брата. Очень благородно с его стороны, только надо бы мне обсудить эту тему со Стивеном. Не хотелось начинать отношения со лжи, так что надо признаться в том, что у меня уже был мужчина. Этот разговор был необходим, но пугал меня так, что аж ум за разум заходил. Вдруг у них принято жениться исключительно на непорочных девицах. И как мне тогда быть? Впрочем, ответ ясен. Вернусь домой. Чемодан, вокзал, Россия. Попутно подумалось, что неужели Стивен настолько распутен, что Томас опасается за меня. Но тут же поняла, за 200 лет он точно имел близость с женщиной, но по любви у него должно было приключиться в первый раз в жизни. Братья завели меня в шикарные комнаты. Светлые, просторные, с огромными окнами и вычурной мебелью. Да уж, гостей в этом доме умели привечать. «Располагайтесь, леди Катерина, а мы не будем мешать вам», — Томас попытался увести Стивена. «Я пошлю за модисткой», — бросил напоследок Стивен, понимая, что брат прав, мне нужно отдохнуть после бала. «Вас устроит ее визит ближе к вечеру? Или договориться на завтра?» «Мне все равно», — призналась я. «Хорошо, тогда на вечер. Она должна будет подготовить вам платья попроще, чтобы они не сковывали движение, и костюмы для верховой езды». «Но я не умею ездить на лошадях», — встревожилась я. «А кто говорит о лошадях?» — заговорчески подмигнул Стивен. «Я имел в виду драконов, а точнее, себя лично. Завтра устроим гонки. Вы не против?» «Против, конечно, что за вопрос?» «О, нет, простите, я не смогу составить вам компанию», — отрешилась я от всех опасных мероприятий. «Буду наблюдать за вами с земли?» «С земли вы увидите только старт и пару минут полета, а потом будете смотреть в пустое небо. Мне этого хватит». «Ладно, завтра видно будет». Стивен не хотел настаивать, чтобы не пугать меня, но и не отказывался от идеи соблазнить полетать. «Да, верно», — согласилась я. «Дербер на балу завел разговор о гонках», — напомнил он мне. «Так что завтра он и Эмбер будут здесь». «Да, точно, эти двое так хотели узнать, кто кроется под моей маской, что Дербер тут же предложил гонки. А пока отдыхай». Братья покинули меня, а я прошла по гостиной. Кресло вокруг кофейного столика, цветы, камин и огромная дверь на балкон. Я вышла и улыбнулась утреннему солнцу, освещавшему дивный сад, разбитый под окнами. На балконе стояли два плетёных кресла и столик, а балюстрада была кованой и не мешала любоваться окрестностями, сидя в кресле. Судя по расположению дверей в холле, я поняла, что покои Стивена находятся под моими, значит, комнаты здесь такие же, как у него. Прошла в спальню и с удовольствием заметила широкую кровать, манящую своей свежестью. Вынула из лифа кулон Стивена и положила его на кровать. Не задерживаясь, пошла дальше, в купальню. Именно она притягивала меня изо всех сил. Открыв дверь, блаженно выдохнула, поняв, что здесь все так же, как и в той купальне, что ниже. Стены и пол беломраморные, большой бассейн, везде цветы, а вместо потолка — стеклянный купол. Глубокие альковы с лавочками и горящие факелы. Ух, как же здесь классно! Но тут мой мозг сделал сальто непонимания. В моей купальне стеклянный купол, и в купальне Стивена тоже, и при этом в оба купола льется золото солнца и синего неба. Только купальни находятся друг над другом. И тут я поняла, что без магии тут не обошлось. В прежние времена я бы обошлась принятием душа, но сейчас разделась и по мраморной лестнице спустилась в бассейн. Вода теплая, приятная, будто она знала, какую температуру для купания я люблю. Разомлев, я смотрела на великолепие купальни и поражалась тому, насколько нерационально используется такое огромное помещение. В нашем мире из него бы слепили пару комнат, а здесь, видите ли, купальня. Покинув бассейн, я вытерлась и, надев кулон, легла на кровать. Только сейчас поняла, насколько сильно устала после бала. И вдруг услышала стук в дверь. Напряглась. Кто-то хотел войти в гостиную. Неужели Стивен? Накинув халат, вышла из спальни и, пройдя через гостиную, открыла дверь. И тут же остолбенела. На пороге стояла леди Аделаида. «Проходите, пожалуйста». Я поспешно отступила, пропуская леди внутрь. Она прошла, осмотрелась, словно была в гостях, а не у себя дома. «Удобно ли вам в нашем доме, леди Катерина?» — поинтересовалась она. «Все ли нравится?» «Все нравится и очень удобно», — заверила я, гадая о причине ее визита. «Я рада», — она улыбнулась. «Вижу, вы удивлены моим появлением. Признаться, я бы не стала тревожить вас, если бы разговор не был важным». «Конечно, слушаю вас», — жестом я предложила ей сесть в одно из кресел в гостиной, а сама села напротив. «Что-то случилось?» «Да, случилось», — она вздохнула. «Я хотела бы поговорить с вами о своем сыне». У меня перехватило дыхание от тревоги. Поняла, что сейчас мне велят убраться из дома.